Церкви в Белом городе. Святого Николая Чудотворца, что в столпах. И при ней памятник боярину Матвееву. Каменная церковь Николая в столпах, между Мясницкой и Моросейкой, существующая до ныне, сооружена в царствование Михаила Федоровича. Но впоследствии она надстроена и переправлена и служит памятником зодчества времен царя Алексея Михайловича. Примечание. Название «в столпах» церковь получила, вероятно, от сторожевого столпа, какие ставились на высоких местах Москвы во время владычества татар для наблюдений за приближением неприятеля. Может быть, это название произошло и от иконы святого Николая, перенесенной сюда новгородцами при царе Иоанне IV Васильевиче из монастыря святого Николая на столпе. Конец примечания. Храм этот был приходской церковью знаменитого боярина Артамона Сергеевича Матвеева, имевшего здесь свой дом. Дом этот был невелик и не отличался роскошью, но гостеприимство Матвеева было известно всей Москве. Каждый бедняк находил у него помощь и радушный прием. Деревянный дом этот час от часу приходил в ветхость. Видя малое родение боярина о своем доме, царь Алексей Михайлович хотел сам выстроить ему каменные хоромы. Но Матвеев, любя царя, предупредил его и начал постройку. Уже свезены были материалы и готовы работники, но оказалось, что недостает камня на фундаменте, и во всей Москве этого камня нельзя было найти. Когда стрельцы и московские жители узнали об этом, то переговорили между собой и на другой день явились у него на дворе вазы с камнем. «Мы слышали, — сказали они боярину, — что ты нуждаешься в камне под дом. Мы тебе привезли и кланяемся им усердно». Боярин благодарил людей за усердие, но принять подарок не согласился, а хотел заплатить за него. «Я богаче вас», — сказал он. «Положите цену». Привезшие камень единодушно ответили на это: «Нет, боярин, мы взяли камни эти с могил отцов наших, и цены им нет, а тебе, благодетелю нашему, кланяемся этими камнями за любовь». Изумленный таким великодушием, Матвеев поехал к царю и рассказал ему это. Царь ответил: «Прими, друг, этот подарок от народа. Видно, они крепко любят тебя, если обнажили для тебя могилы родительские. Такого подарка и я бы желал себе от народа». Примечание. Дом этот потом принадлежал князьям Мещерским. Конец примечания. Верный друг царя Алексея Михайловича, Матвеев занимал важное место при дворе и был любим народом за правду и доброту свою. Он принял в дом свой небогатую дворянку Наталью Кирилловну Нарышкину, отец которой, Кирилл Полуэктович, служил тогда под начальством Матвеева. История отвергает анекдот, приводимый галштинским немцем Штеллином, будто царь Алексей Михайлович заметил Наталью Нарышкину у Матвеева за ужином, влюбился и посватался за нее, а потом уже сделал по старинному обычаю смотр 60 невестам. Не в сентябре 1670 года, как пишет Штеллин, и не в один день, а с 28 ноября 1669 года по 17 апреля 1670 года 19 раз обходил по ночам верховые опочивальни тишайший царь и выбирал из среды спавших красавиц, которая была покрасивее и ему, великому государю, приглядней. Среди девушек находилась и Наталья Нарышкина, представленная, как и все другие, на осмотр в опочивальнях, но без всякого исключения в отношении к другим девушкам, привезенным из других городов. Были привезены на царское смотрение и девицы из Вознесенского монастыря. Примечание. В то время производились царские осмотры так. Не более как в 6 палатах наверху во дворце ложились на постелях по нескольку девиц. Подле каждой стояли ближние ее родственницы. Девицы, раскидавшись на мягких пуховиках, спали. То есть притворялись спящими. Царь обходил неспешно, любуясь на красавиц. Доктора свидетельствовали, нет ли тайной скорби, болезни. Затем, по окончании осмотров, царь объявлял избранницу, ее нарекали царевной, великой княжной и переменяли имя. При этом происков была масса. Конец примечания. От брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной родился Петр Великий. Наталья была характера бойкого и веселого. Царь прожил с ней только 5 лет. В 1676 году он скончался. При вступлении на престол юного царя Федора по проискам врагов своих Нарышкиным была объявлена опала, а Матвеев был сослан в отдаленный город Пустозерск. Потом он был возвращен из ссылки и приехал в Москву, когда царя Федора уже не было в живых. Через 3 дня после приезда, 15 мая 1682 года, он за верность к престолу и за любовь к отечеству сделался в Кремле жертвой неистовых стрельцов. Тело его было изрублено в куски. Тела убитых в этот первый день бунта долго лежали на площади. Стрельцы объявили, наконец, что желающие могут брать их для погребения. Тогда явился верный араб Матвеева, крещеный, по имени Иван, собрал в простыню изуродованные останки своего господина и снес их в приходскую церковь Матвеева святого Николая на столпах, где останки были отпеты и погребены. За подвиг свой араб Иван просил одной только милости — быть по смерти погребенным подле своего боярина. Просьба его была исполнена. Над гробом боярина Матвеева тогда же была поставлена палатка в виде одноэтажной избы с окнами. Палатка эта к началу нынешнего столетия пришла в ветхость и потому была разобрана, а на месте ее в 1821 году потомком Матвеева графом Николаем Петровичем Румянцевым построена новая. При входе в палатку погребен вышесказанный араб Иван. Тут же погребены супруга Матвеева и его сын Андрей Артамонович. Достойно замечания, что при этой же церкви погребались издревле и Милославские, враги Нарышкиных. Одним из последних был погребен здесь и злейший враг Матвеева Иван Михайлович Милославский. Он погребен был в 1680 году. Но через 17 лет, во время казни стрельцов, полусгнившее тело его, как главного соучастника в мятежах, было вынуто из могилы, в сопровождении палача на запряженной свиньями тележке отвезено в Преображенское и там рассечено на части. Над гробницей Матвеева следующая надпись. 1682 года, май 15-го, в смутное время от бунтовщиков убит 60-летний страдалец, ближний боярин Артемон Сергеевич. 3 дни пребыл в царствующем граде Москве, освободясь из-под стражи из заточения из Пустозерского острога. Хотя памятник над прахом Матвеева находится в месте нелюдном и невидном, но он напоминает о значении этого человека, которого царь Алексей Михайлович удостаивал следующими письмами. «Друг мой, Артемон Сергеевич, приезжай к нам скорее. Дети мои и я без тебя осиротели. За ними присмотреть некому, а мне посоветовать без тебя не с кем». Это царь писал к Матвееву, когда последний находился под осажденным Смоленском. Архитектура церкви святого Николая в столпах несколько тяжеловато, но правильно. Над нижней церковью сделана кругом крытая галерея, которой кровля поддерживается старинной формы наподобие кувшинов каменными частыми столбами. Внизу храм во имя святого Николая Чудотворца, вверху во имя Рождества Богородицы. Пределы: Рождества Иоанна Предтечи, Симеона и Анны и преподобного Сергия Радонежского. Полагают еще, что церковь в столпах называется потому, что при доме Матвеева находился столб с ящиком, куда опускались прошения, которые Матвеев передавал государю.